Глава восьмая. Вас когда-нибудь сбивал страус? Попасть под ездовую птицу – удовольствие не из приятных. Мало того, что он меня уронил, так еще и больно клюнул, подлец. Так бы и придушил мерзкую курицу. «Господин Иван! Господин Иван!» Перепуганный Свен не знал, что ему делать. Хотел меня поднять, но побоялся. Вдруг я сломал ногу или что похуже – «Ку!» Из седла выпрыгнула девица, тоже испуганная. Склонилась надо мной, похлопала по щекам. «Эй, вы живы? Помоги мне!» Она дернула Свена и вместе с ним поставила меня на ноги. «Аккуратнее надо, здесь же проезжая часть!» Она была хороша, очень хороша. Вьющиеся черные локоны, глаза с темным огнем, страсть в каждом жесте. «Смотреть надо, куда едешь!» — сердито буркнул Свен, отряхивая меня. «Ходить не надо по дороге!» — девица вспыхнула. «По городу на такой скорости не бегают!» «Не надо мне правила движения рассказывать! Кто дорогу перебегает в неположенном месте?» «Одурела! Здесь площадь! Туристы ходят, а ты мчишься, как сумасшедшая!» Спор разгорелся нешуточный. Они кричали, размахивали руками, а половину ругательств я не слышал даже от мумия. «Я вам не мешаю?» «Нет!» — гаркнули Свен и девица на меня хором и продолжили ругаться. «Бип! Бип! Бип!» Мимо на скорости промчался Соран, чуть не задев спорщиков. Я ухватил их обоих за руки и вытолкнул с проезжей части. «Хватит! Ничего, что это меня сбили!» Свен виновато потупился, а девушка покраснела. «Простите меня, пожалуйста, я и правда превысила скорость. Мой хуп вас клюнул, он не специально, просто испугался. Примите ли вы мои извинения?» «Пообедайте со мной!» Она покраснела еще сильнее. «Не знаю, это как-то несообразно, мы даже не знакомы!» «Иван!» Я протянул ей руку. «Чернов!» Девушка рассмеялась и пожала мне пальцы. «Лорен Изабел Киган! Хорошо, я согласна. Но я приду не одна, чтобы обед не выглядел свиданием. Где?» «На ваш выбор». «Тогда в ресторане Милли Уэйс. Сегодня я занята, завтра, скажем, часа в два». «Я буду там». Лорен кивнула и запрыгнула в седло. «Тогда до завтра, Иван Чернов. Не гуляйте больше по проезжей части. Шум!» Соран Хуп, неодобрительно косясь на меня, поднялся и рванул с места. Только мы их и видели. «Киган!» — Свен задумчиво нахмурил брови. «Это темная семья, не очень знаменитая. А она, должно быть, одна из младших дочерей». «Милая девушка, куда дальше?» «Как насчет прогулки по набережной?» «Годится». Прогулка по городу мне понравилась. Широкие улицы, бульвары и скверы. Много зелени. Совсем не то, что ожидаешь от города темных. «Кемнара разрушали несколько раз до основания», — подсказал мне Свен. «А полтора века назад черный владыка пригласил архитекторов, и город построили с нуля». Даже светлые завидуют. У нас и канализация, и водопровод, бани общественные. Хорошо устроились темные, да еще и независимость отхватили. Наберу силу, верну их под свою руку. Или новый город отгрохаю рядом с Калькуарой, чтобы не мотаться в такую даль. Нам пару кварталов надо пройти, и будем на месте. А это что за улица? Я показал Свену на табличку с названием. Местную каракульную письменность читать было невозможно. «Это улица трех злых праведников, а та улица порога». «Вот, кстати, давай-ка отыщем дом 35. Говорят, там хороший портной обитает, а у меня завтра званый обед». Нужный номер нашелся между лавкой кондитера и мрачным зданием с колоннами. «Ателье мастера Мошуа», — перевел мне вывеску Свен. «Вы уверены, что нам сюда? Это же гоблин!» «Расовые предрассудки!» — Да все знают, что они обманщики. Их даже орки не любят. В ателье было светло и чисто. Стояли манекены, демонстрируя сюртуки, пиджаки и плащи. На стене в рамочке висела золотая линейка. А под самым потолком на веревочках покачивалось чучело фиолетового крокодила. «Есть кто живой?» Никто не отозвался. Только жуткое чучело скалилось на нас сверху. «Эй, хозяева!» Я прошелся вдоль манекенов. Остановился около рамки с линейкой, оценивающе присматриваясь. Интересно, она действительно из золота? «И я таки вас попрошу не трогать метр моего дедушки. И если вас интересует, он просто позолоченный». «Я таки вас попрошу не трогать метр моего дедушки. И если вас интересует, он просто позолоченный». А вот и хозяин. Невысокий, болотно-зеленого цвета, с лопухами острых ушей и здоровенным шнобелем. К тому же он слегка картавил. Сразу видно — гоблин. Даже подсказка Свена не понадобилась. «Говорят, вы лучший портной города?» «Кто говорит? Если бы они так покупали, как и говорят. Вот Ви, молодой человек, хотите костюм?» «Предположим». Гоблин всплеснул руками. «Посмотрите, во что Ви одеты! Я по глазам вижу, что Ви из хорошей семьи, а значит, должны производить хорошее впечатление. А как это сделать без костюма? Только не говорите, что деньгами! Ви так скажете, а мастер Мошуа ответит, что вы так и не правы!» «И сколько стоит пошить у вас костюм?» «Почему вы сразу спрашиваете про деньги? Я вам от всей души, как родному сыну, предлагаю. А вы деньги?» «Так сколько?» «Исключительно для вас. И только сегодня 1500 миранов». «Грабеж!» — не выдержал Свен. «За такую цену сорона купить можно». «Такие, шо вы понимаете в костюмах, совсем молодой человек?» «Это вам не глупая птица, а костюм. В хорошем костюме можно развестись, одолжить денег, пойти на свадьбу и поехать на похороны, даже на свои». 2000, я усмехнулся, «но костюм мне нужен завтра утром». «Вы такие издеваетесь? Моша шьет уже 200 лет, но на каждый костюм уходит не меньше недели». «С тремя примерками и двумя подгонками. Как работать, я вас спрашиваю? Вы думаете, Мошуа волшебник?» «Нет, — отвечу я вам, — Мошуа не поступил в университет и не изучал колдовство, поэтому кроить сам вот этими руками». Гоблин показал зеленые ладони с длинными пальцами. «Нет, нет и нет. Пошить за одну ночь совершенно невозможно. 3000». 2100. 2900. 2200. Это последняя цена. «Вы таки режете меня без ножа. Дайте хоть 2500. Мошуа будет не спать, портить глаза и колоть пальцы иголкой. А вам не жалко бедного Мошуа?» 2200. «Но я приду к вам и за следующим костюмом». Тяжело вздохнув, гоблин кивнул. «Только из уважения к вашим предкам. Пойдемте, снимем мерки». Оставив Свена разглядывать манекены, я уединился с гоблином в примерочной. Мошуа взял стремянку и стал бегать вокруг меня. Взбирался на лесенку, делал замеры, охая спускался и продолжал нарезать круги. «Не вертитесь, молодой человек, иначе я не ручаюсь за точность. Как же вы похожи на своего троюродного деда, можно сказать, один размер. Замок не отстроили?» «Как вы меня узнали?» «Ваша семья одевалась в нашем ателье 500 лет. Разве я не опознаю главного заказчика?» «Как почините ваш замечательный дворец? Оставьте место для меня. Полный пансион, большая мастерская, 3 выходных в неделю, и я буду шить вам с хорошей скидкой». «Не жирно?» «Молодой человек, хороший портной — это художник, а настоящий мастер не может творить в душной атмосфере безденежья». «Скажите, мои предки никогда не казнили ваших?» «И я таки вас умоляю, где вы найдете хорошего портного в этой глуши? Казнишь одного, другой не скоро появится», — гоблин вздохнул. «Били только иногда, собственноручно». «Это правильно. Физические нагрузки благотворно влияют на душевное равновесие». «Даже не сомневался, что вы так скажете», — сварливо ответил гоблин. «Достойный наследник не менее достойных владык. Не забудьте, мне требуется не менее 3 больших комнат для мастерской и тихая спальня». «Я запомню, Мошуа. Костюм доставьте завтра утром в люкс красного орка. Знаю, ви черные очень консервативные. Все, я закончил. Будет костюм в лучшем виде». Запустив руку в кошелек, я достал 5 золотых. Странно, который раз оттуда зачерпываю, а он не становится легче. «Старые золотые дирхемы! Я таки вижу, что ви добрались до дедушкиной казны. Значит, по курсу 1 к 400. И нет, минимум 1 к 500. Ви таки хотите меня ограбить? По такому курсу даже в самый черный день... «Сейчас схожу в гостиницу, поменяю по нормальному курсу и вернусь. Но тогда не ждите 3 комнат. Могу обещать 1 маленькую каморку, железные кандалы и 3-разовые хлеб-воду». «И я таки поражаюсь. Ви такой молодой, а такой опытный. У вас были воспитатели-гоблины? Ладно, я приму 1 к 500, но сдачу могу выдать только медью». Устав спорить, я махнул рукой. «Пусть его. Отыграюсь, когда он приедет в замок». Гоблин проводил меня до двери, буркнул что-то и скрылся обратно в мастерской. «Далеко еще, Свен?» «Почти пришли. Вон там, за воротами». И действительно, за городскими стенами текла полноводная широкая река. Берег был отделан камнем, а вдоль насажены ряды деревьев и проложены дорожки. На лавочках, греясь на солнце, хмурые старики сосредоточенно играли в шахматы. «Вечерами здесь интересней. Зажигаются фонари, прогуливаются парочки, продают сидр, сосиски на палочке. Лучшее место для свидания». Мы прошлись по набережной. Весьма милое местечко, но на достопримечательность не тянет. Наверняка местные гордятся, так что я не стал ничего говорить Свену. «А что там, на другой стороне?» «Белый приют». Парень заметил, что я не понимаю, и пустился в объяснение. «Когда замок владыки опустел, светлые все равно продолжали ездить. То ли по привычке, то ли в надежде на возвращение противника. К руинам ездить скучно». Я хмыкнул про себя. «И ничего не руины. Просто немного прибраться надо». «Они начали здесь становиться лагерем. Пара ушлых торговцев соорудила постоялые дворы. Несколько недель в году светлые проводят турнир. Дерутся, пьют, буянят. Молодежь темную задирают, но не сильно. Вон там, видите, мост. Как герои съезжаются, мы выставляем на нем охрану». «А город не трогают?» Свен смутился. «Ну, мы вроде как отреклись от черного владыки. Даже договор о нейтралитете с Лигой Света заключили». «Да уж, предатели. Я пообещал себе разобраться, кого в городе купили светлые». «Интересно, а город на них что-то зарабатывает?» «На светлых? Только хозяева постоялых дворов». «Зря, очень зря. Надо им сувениры продавать». «Что?» «Кружки всякие, майки, пиджаки, значки. Обязательно с надписями вроде «Победитель черного владыки», «Захватчик Кимнара», «Лучший борец с тьмой», «Светлый рыцарь года». Достать старые доспехи, начистить и продавать как принадлежавшие владыке, сертификаты выдавать «Сразившему темного стража», «Победитель орков», «Спаситель принцесс». Свен с ужасом уставился на меня. «Но ведь это нечестно!» А на владык толпой честно? Это темная изощренная месть. Пусть платят туристы. И казино открыть, чтобы по полной программе. Кази... Что? Казино. Заведение для игры в азартные игры. В кости? В рулетку, в покер, в техасский холдем, в блэкджек, в баккару, в карибский покер, в покер с джокером, ну и в кости тоже. Я ни одну из этих игр не знаю. Следующие полчаса я рассказывал Свену про рулетку, игры в карты и прочие премудрости честного отъема денег у азартного населения. Ух ты! И казино всегда в выигрыше! Всегда. И главное, не наглеть сверх меры и давать выигрывать редким счастливчикам. Можно я посоветую с отцом? Кажется, Свен воспринял мои слова как приказ действовать. А что? Пусть мальчик попробует организовать свой бизнес. Хуже не будет. Советуйся. Что еще можно посмотреть в городе? Ратушу, фонтаны в городском парке, бывший дворец наместника. Моего? То есть наместника владыки? Ага. Показывай. Посмотрим, как жил мой представитель. Если я верну город под свою руку, здание горожанам придется отдать.